дороги, вдаль как птицы улетают злые тревоги, да на сердце нарывают эх, воля-воля. Где ж ты кончишься, родная, всем песням вторя, ты в грязи уха хромая. Мне бы напиться, да безудержным простором с ясной зорницей, воспарить святые горы, но не ухватишь, звезд руками прямо с неба и былью платишь за несбыточную небыль. Судьба лихая, что смеешься надо мною в чащах плутая, да намыленной петлею я сыт уж фальшью, как и правдой кривоногой надо подальше все послать путем дорогой.